Ладно, тогда, я наугад тыкнула в часть архипелага, находившуюся ближе всего к нам, сюда, везение или нет, но мой палец указал на остров с горячими источниками. Пролетая над землей, устланной разного рода кратерами, на дне которых дымилась вода, я посмотрела на ребят. Они, в общем-то, были довольны. А значит, можно расслабиться. Выходной все-таки. Выбрав кратер среднего размера, мы опустились в него. Не успела я сойти на землю, как Анг в одних плавках уже летел на середину небольшого водоема. Его прыжок бомбочкой вызвал большую волну, спрятаться от которой смогли разве что Тоф и Катара, используя каждая свою стихию. «Эй!» — возмутился Сакка, который, как и я, не успел отбежать. «А меня так подкинешь?» — пошутила я, стягивая мокрую одежду и оставляя ее на камне сушиться. «Без проблем!» — ответила мне Тоф, подпрыгивая на месте. Внутренности сжались от неожиданности, и вот я уже парю над кратером так высоко, что впору закричать, и я завизжала, пока не влетела смачно в воду. Благо, перед этим мне удалось сгруппироваться, а посему и избежать беды. Температура воды была чуть выше, чем просто теплая. Я с удовольствием плавала, с напряжением заодно снимая и грязь с пылью. Затем, вдоволь напрыгавшись, наигравшись с Ангом, Саккой и Катарой в догонялке в воде, я вылезла на берег, перестирала свою одежду, помогла Катаре организовать ужин из остатков еды, потом разложила свой спальный мешок и улеглась на нем, полностью отдавшись лени. К этому времени уже наступил глубокий вечер. На небе зажглись первые звезды, а возрастающая луна освещала наше временное убежище. Ночью в стране огня и так было не холодно, так еще и испарения воды поднимали температуру воздуха на пару градусов выше, поэтому спать все улеглись в том, в чем, собственно, и купались. Я с упоением вслушивалась в ночные звуки, типа далекого журчания воды, или редкого звука падения маленьких камешков с высоты каменных уступов. Я не спала, скорее, релаксировала, так как проснулась полчаса назад, а уснуть еще раз не получалось. В принципе, я отдохнула, наверное, поэтому сейчас лежала в позе звезды с закрытыми глазами и тупо изображала амебу. В теории, я могла бы встать, заняться чем-нибудь полезным, но нафиг. Вместо этого я закинула ногу на ногу, а руки – за голову. Интересно, чем сейчас занимается Айра, Азука? Он счастлив, рад, что вернулся домой. Его, наверное, встретили с почестями, как героя войны. В принципе, со стороны страны огня он и был героем. Только вот что-то мне подсказывало, что все у него не так гладко, как ему бы хотелось. Но это только догадки и теории, которые я могу строить только потому, что лень накрыла с головой, и делать ничего не хочется. И все же, когда в день черного солнца мы ворвемся во дворец свергать лорда огня, Зука тоже там будет. Без магии он не представит опасности для меня, ведь я много раз видела его в бою, а он меня, нет. На моей стороне неожиданности знания. И так я смогу победить принца, а дальше, что? План сработает, огонь падет, и он отправится в тюрьму. Сомневаюсь, что Анг убьет его. Я, так точно нет, не смогу. Даже несмотря на то, что он причинил мне боль. В таком случае, мне будет его очень жаль. Он будет лишен семьи и дома. Честь, ради которой он так рвал на себе последнюю рубашку, испарится. Снова. Если, конечно, не произойдет нечто странное, и он не исправится. Не примет аватара Анга как своего, если не друга, то хотя бы не как врага. Но тогда это будет уже похоже на какой-то несмешной анекдот. Вздохнув, я отвлеклась на шуршание со стороны Тоф. Сначала мне показалось, что она просто повернулась во сне, но потом девочка резко вскочила. Тоф, шепотом позвала ее я, чтобы не разбудить остальных. К нам кто-то приближается, громко осведомила маг земли. Ребята начали просыпаться, можете мне не верить, но у меня такое чувство, что это железный человек. В каком смысле? Не поняла я, вставая с места. Тоф рукой указала в ту сторону, откуда, по ее же словам, к нам идет кто-то железный. Я уставилась на выступ кратера, который хорошо освещался луной. В лагере повисла напряженная тишина. Спустя каких-то пару секунд на том месте показалась фигура человека. Даже со своим зрением я смогла оценить его огромные размеры, а еще нечто блестяще сверкающее в свете луны вместо его правой ноги и руки. «Это еще кто?» – прошептала я про себя. «Это явно не просто прохожий, да и не похож этот человек на туриста». Отражающийся от его железной руки лунный зайчик скользнул по воде, а затем подобрался к нашему лагерю и остановился прямо на лбу у аватара. Неожиданный взрыв застал нас врасплох. Защищавший нас горный скат разлетелся на мелкие камушки, а взрывная волна отбросила еще не до конца проснувшихся ребят в разные стороны. Приложившись спиной к твердой земле, я оттолкнулась руками от ее поверхности и сделала кувырок назад, вставая на ноги. Откуда прогремел взрыв? Он был так близко, граната, возможно. Тоф, одна из немногих, кто смог остаться на ногах, тут же напала на неизвестного, направив в его сторону град торчащих из земли острых пиков, готовых разорвать недоброжелателя в клочья. Однако последующий взрыв не заставил себя долго ждать. Нам оставалось только не попасть под град камней, образовавшихся от него. «Как он это делает?» — спросил Сакка, пока мы с ним тащили седло ближе к Аппе. «Я не знаю, чувак, не знаю», — перекрикивая взрывы, ответила ему я. Последние силы против взрывателя решила опробовать Катара. Девушка разделила нас с ним водной стеной, которая, увы, тоже не выдержала напора неизвестного. Зато весь кратер наполнился испарившейся в результате ее попытки водой, создавая для нас идеальное прикрытие в виде плотного тумана. Он не даст нам взлететь. Когда седло уже было на месте, Аанг вдруг остановился и не стал запрыгивать на Аппу. «И что же нам делать? Я отвлеку, а вы улетайте», — ответил аватар и скрылся в образовавшемся густом тумане. «Вперед, подберем его по дороге», — скомандовал Сакка, и сам запрыгнул к вожжам. В небо мы взмыли после того, как услышали взрывы уже далеко за кратером, а после этого выждали момент, когда Аанг отвлек взрывателя, а сам, используя магию воздуха, прыгнул достаточно высоко, чтобы мы смогли его поймать. «И что это было?» — спросила я, сидя в конце седла и смотря на удаляющуюся точку каменного леса, где и остался недоброжелатель. На место вернулась только после того, как он скрылся за ближайшей горой. Никто не ответил на этот вопрос. «Это случайность», — попыталась успокоить себя и остальных Тоф. «Мне так не кажется», — выразила более правдоподобную мысль Катара. Повисло молчание. Каждый думал о том, что для полного комплекта в чужой стране для нашей незаметности как раз не хватало огромного лба, взрывающего все и всех силой мысли. Глава 33, или «Огненный человек». Примечание к части. Успели соскучиться, Икс. И еще, надеюсь, вы не против, что я мало концентрируюсь на истории с точки зрения непосредственно команды Аватара. Например, как в этой главе я оставила за кадром большую часть конфликта Катары и Тоф, а также их примирение, потому что это вы уже наверняка видели много раз, а мне хотелось бы делать больше акцента на чем-то новом, чтобы узнаваемые эпизоды были не такими уж скучными. Наслаждайтесь новой главой, котятки ВВ. Явление во сне Кангуроку, предыдущего аватара, было неожиданностью. Не в смысле нормальности этих вещей, ведь я давно уже поняла, что многие невероятные вещи здесь вполне можно считать обыденностью, а в смысле того, что нам пришлось немного изменить маршрут, чтобы Аанг смог с ним поговорить. А тема была интересная, причины начала войны, так что пришлось брать шмотки и лететь навстречу, даже если из-за этого следующие 3 дня нам придется спать на час меньше. Ну, это Сакка так решил. Впрочем, знал бы он, что провести нам там придется не каких-нибудь пару часов, а весь день, он заставил бы нас вставать 3 часа раньше. Так, а чем бишь я, Року? Предыдущий аватар – настоящий мужик, он сдержал свое слово и рассказал Аангу все о своем прошлом, начиная от юношества, заканчивая смертью. И история эта, скажем так, смогла затронуть самые тонкие нити души нынешнего аватара. Да, признаться, я и сама прочувствовала всю эту Санта-Барбару с плохим концом. Теперь было ясно, что дед, что отец страны огня были теми еще падлами, хотя, опять же, начиналось все довольно-таки безобидно. Конфликт был довольно сложный с учетом того, что Сазин и Року были лучшими друзьями, но при этом Року, будучи не просто слугой своего народа, был еще и адекватно мыслящим парнем, а посему отверг идею Сазина поработить весь мир. Казалось бы, такое решение просто и логично, но оно повлекло за собой события, разгребать которые теперь приходится уже Аангу. За что, кстати, Року извинился. Говорю же, отличный мужик. Вспоминая весь тот ушат информации, которую Аанг вывалил на нас 10 минут, я нахмурилась, катая во рту соломинку, сорванную с куста. Как же там было? Сазин и Року были друзьями, потом первый предложил второму расширить земли огненной страны. Естественно, он был послан 3 веселых буквы, но даже без поддержки аватара, Сазин воплотил свой план в жизнь, за что и получил в щи. И вот так вот, наевшись супчиком, он вроде успокоился. Шли годы, и на острове, где жил Року, мать его, собственный остров, живут же люди. Точнее, жили, случилось извержение вулкана. Аватар, спасая свою жену и остальных жителей, боролся с природной стихией сколько мог, пока к нему на помощь не пришел Сазин. И, надо сказать, тут я прочувствовала всю их дружбу и даже посочувствовала обоим. Я была готова простить Сазина за все, что он сделал, ведь он пришел спасать своего друга. Боже, я чуть не наградила его званием «второй хороший мужик». А потом Аанг сказал, что Сазин его предал, оставив умирать от удушения вулканическими газами. Вот гандон, выразила я в ту минуту свое негодование, бушующее внутри. И хоть остальные разделили мои эмоции, Аанг наоборот, вывел для себя совершенно иной вывод. Он сказал, они оба были из страны огня. Это доказывает, что там рождаются как плохие люди, так и хорошие. Все достойны второго шанса. Признаться честно, в тот момент я подумал о Зука. Не могу точно сказать, но мне показалось, что не только я. В итоге мы улетели с острова в тяжких думах о будущем, а также немного о прошлом. Кая, ты уснула там, что ли? Прокричал мне с центра тренировочной площадки Аанг. Я вздрогнула от его звонкого голоса и обернулась. «Иду», — ответила я, выплевывая размокшую соломинку в траву. Но это было 2 дня назад. А сейчас, закончив разминаться, я встала с теплой сухой травы и потянулась, прогнувшись назад, а затем опустилась на задний мостик. Не хотелось бы во время тренировки получить травмы, не относящиеся к самой тренировке. Да и растяжение — штука не из приятных. «Ты так долго разминаешься», — подняла одну бровь вверх Катара. «Да», — капризно произнесла Тов, — «мне уже хочется начать». «Что поделать?» – пыхтя ответила я. С мостика я встала на руки, а затем вскочила на ноги. «Мне нравится разминка». «Ладно, начнем. Мне очень любопытно, чему тебя научил твой учитель». Аанг поднял с земли свою повязку и зафиксировал ее на глазах. «Ты говорила, это связано со стихиями». «Типа того», – кивнула я, – «сейчас и посмотрим, зря ли была вся эта канитель со СЧС. Будет очень обидно, если да». «Я прям вообще тогда со скалы сброшусь». «СЧС?» – переспросил Сакка. «Стиль 4 стихий», – пояснила я. «Серьезно?» – иронично протянул парень. «Эй, не я название придумывала. Хватит болтать!» – прервала нас Тов. «И то верно». Аанг встал посередине небольшой устланной камнем площадки. Между камнями прорастала редкая мягкая трава, что объяснялось повышенной влажностью, исходящей от реки и небольшого водопада величиной в 2-3 метров. Местечко было живописное, и очень не хотелось получать тут люлей, поэтому я как могла настраивалась на победу. Уж не знаю даже, почему я вдруг захотела участвовать в этом балагане. Вроде как Катар и Тов прекрасно справляются со своими обязанностями учителей, но вдруг Сакка обмолвился, что до сих пор понятия не имеет, как я сражаюсь. Ну и короче, пошло-поехало. И хоть стихия – основное оружие аватара, я подумала, что рукопашный бой будет ему полезен, да и я заодно потренируюсь. День черного солнца с каждым днем будоражил мой мозг чуточку сильнее, и я уж никак не хотела уступать ребятам на таком важном событии, а посему и согласилась. Тем более, на этот день у меня уже был собственный план, который я уже вот-вот собиралась обсудить с Саккой, а для него нужно показать, что я умею за себя постоять, и смогу справиться в одиночку с разного рода обстоятельствами. Вы начинайте, я продолжу. Я встала позади Аанга, замкнув треугольник из нападающих. Сейчас лезть на рожон будет глупо, меня попросту собьет либо волной, либо камнем. Тренировочный бой начался с выпада Катары, которая использовала прием водного хлыста. Аанг без проблем блокировал его и отправил обратно хозяйке. После этого он взмыл в воздух, а на месте, где он стоял, выросла каменная пика, за ней еще одна, затем еще. Тов не давала аватару передохнуть и секунды, заставляя его прыгать и прыгать. Решить эту проблему Аанг решил довольно просто, он оттолкнулся от земли так сильно, как мог, и приземлился, вызвав тем самым мини-землетрясение, сломавшее все пики. «Отлично, быстрые ноги», — довольно заулыбалась маг земли, — «с реакцией у тебя все в порядке». Девочка подняла с земли среднего размера глыбу и глухим, но сильным ударом отправила ее прямиком в стоящего к ней спиной мальчишку. Аватар подпрыгнул, завертелся в воздухе и, словно крот, ногами пробурил себе нору в земле. Глыба пролетела над ним и со смачным звуком врезалась в Катару. «У-у-у!» — схватилась я за живот, ощущая фантомную боль девушки. «Катара, ты в порядке? Уж лучше бы ты следила за своей реакцией, Тов!» — проигнорировала меня девушка, отряхивая наряд от налипшей к ней земли. «А что такое?» — невинно парировала земляной маг. «Боишься испачкаться, мисс Чистая Задница?» Катара от такого к себе отношения оторопела, а я зажала рукой рот, чтобы не хихикнуть. Катара действительно была излишне чистоплотна, и это знали все. Маг воды не смогла стерпеть такой явной издевки, а поэтому направила в то в столб воды, окатив девочку, а заодно превратив сухую рассыпчатую землю на площадке в грязевую жижу. «Ой, извини, обрызгала тебя, мадам Грязнуля», — зло ответила Катара, самодовольно улыбнувшись. И тут уже стало не до смеха. «Да, я знала, что у Катары то в команде иногда бывают препирательства, которые в основном основываются на том, что первая пытается заставить вторую что-нибудь сделать, на что вторая не реагирует или реагирует слишком резко. Но конфликт быстро исчерпывает себя, так как в итоге Тоф либо делает, либо на помощь Катаре прихожу я. Но девушке это все равно не нравится, ведь ей принципиально заставить сделать это именно Тоф, что мне не совсем понятно. Зачем лезть к ней, если и так понятно, что ее характер немного твердоват. Однако и Тоф иногда следовало бы идти на уступки. Короче, сложно это. Бабы, что еще сказать? И вот сейчас, кажется, их конфликт достиг точки кипения. Девочки куляли друг друга в грязи, выкрикивая при этом самые обидные слова, соревнуясь в остроумии и обливая друг друга грязными ругательствами. «Может, стоит их разнять?» — спокойно спросил Сакка, сложив руки на груди. «Я к ним не полезу», — ответила я, поднимая руки в беззащитном жесте. «Девчонки!» — закричал Энг, уже стянувший повязку. «Вы разве не меня должны были тренировать?» Грязевая борьба закончилась, объекты скандала, опомнившись, отошли друг от друга на приличное расстояние. «Пожалуй, мой ученик, ты прав, на сегодня хватит», — тряхнула волосами Катара и по-царски удалилась, хлюпая босыми ногами с 5-сантиметровым слоем грязи по каменной кладке. А пока Катара отмывается, Тов же не выглядела ни расстроена, ни обижена, даже наоборот, пойдемте немного повеселимся. «Ура!» — радостно подтвердили свое согласие Сакка и Анг. «Вы идите, а я, пожалуй, останусь», — махнула я ребятам. «На самом деле, мне казалось это нечестным по отношению к Катаре, если все уйдут развлекаться, оставив ее одну. И хоть она в этом мне не признается, я просто буду рядом, как ни в чем не бывало, буду заниматься своими делами, а маг воды на интуитивном уровне будет знать, что она не одна. Ну, а еще потому, что в городе Огненного Фонтана в прошлый раз я наткнулась на доску объявлений у почтового отделения, где гордо красовался мой портрет. Я, конечно, сорвала его и выбросила, но соваться туда без необходимости сразу же расхотелось. Так, погодите, а нахрена я разминалась тогда вообще? В таком случае продолжу хотя бы какими-нибудь приемами, где не нужен противник. Думаю, у вороты прекрасный выбор, а на воображение я никогда не жаловалась, так что можно придумать соперника сильнее и пытаться его победить. С визуализацией проблем не возникло, я закрыла глаза и представила Джао. Не знаю, но этот неконтролируемый адмирал всплыл в сознании самым первым и самым опасным. Присев, я глубоко вдохнула, выдохнула, а затем открыла глаза, сорвавшись с места. Когда сражаешься с человеком, носящим гордое звание маг стихии, то на месте лучше не стоять, иначе проиграешь быстрее, чем выговоришь «упс». Кувырком увернувшись от огненных шаров, я оббежала цель. Джао стоял на месте, не предпринимая попыток приблизиться, но он вертелся, пытаясь успеть за моими хаотичными движениями. Между нами уже оставалось около 5 метров, когда он вдруг начал двигаться на меня, чем, собственно, очень удивил и заставил сделать заднее сальто. Адмирал был тем еще хитрецом, он понял, что дальние атаки для моей верткости плевое дело, а посему решил сократить дистанцию на своих условиях. В ход идут приемы нападения. В рукопашном бою Джао был хорош, с трудом у меня получалось уворачиваться от его прямых ударов. Однако, спустя каких-то пару минут бессмысленного махания я победила, одним ловким ударом правой ноги рассеяв фантом. Этот бой для начала оказался что надо. Если подумать, на серьезе я не сражалась со времен в Басингсе, а это очень сильно подорвало технику, но в целом справиться было нетрудно. Вытерев проступивший пот, я проделала дыхательное упражнение, чтобы вернуть в норму пульс и выровнять дыхание. Закончить мне его не дали. В какой-то момент я затылком почувствовала приближающуюся опасность. Пришлось в срочном порядке прервать восстановление и увернуться от летевшего в мою сторону ледяного шипа. Обернувшись, на другом конце поля я увидела уже чистую Катару, которая стояла у реки. Она была готова к бою и создала вокруг своих рук водные щупальца, готовые схватить любого, кто приблизится. Усмехнувшись, я повела плечами и размяла шею. Сражаться с настоящим противником куда веселее. План оставался тем же, сократить дистанцию, я же, все-таки, рукопашник, а затем попробовать нейтрализовать девчонку. Продумать план до конца она мне не дала, послав в мою сторону несколько водных сгустков, которые в полете поменяли форму и затвердели, превратившись в лед. Подняв одну руку вверх, а вторую согнув в локте, я использовала воздушный прием, не дав ни одной острой льдине даже коснуться себя. Я прошла сквозь атаку как нож сквозь масло, вызвав тем самым удивление Катары. Пользуясь секундным замешательством, я кувыркнулась и оказалась прямо за пиками, которые выдержали землетрясение Эанга во время недавней тренировки. До Катары оставалось всего ничего, но, опять же, долго сидеть мне снова не дали. Маг воды использовала грязь, чтобы заставить меня выйти из укрытия, и я, чтобы не попасть в ловушку, была вынуждена запрыгнуть на один из пиков. Перепрыгивая с одного на другой каменный шип, я размахивала руками в попытке сохранять равновесие. Делу не помогала Катара, все еще пытающиеся сбить меня льдом, назойливым, как мухи. Спрыгнув на землю, я решила пойти ва-банк. Атака напрямую глупая и рискованная, но по-другому мне к магу было не подобраться. Используя размеренный шаг, я кружилась и вертелась, потихоньку сокращая расстояние между нами. Самое сложное впереди, ее щупальца, достаточно длинные и сильные, чтобы сбить меня за один удар. Все элементарно, нужно просто не дать ей ударить. Поток шипов иссяк, и я приняла атакующую позу. У меня будет только один шанс, в противном случае, она успеет ответить и полечу я далеко и надолго. Катара приняла оборонительную позицию, закрыв себя щупальцами. Она ударит, когда подойду ближе, вопрос только в том, куда уйти от одного щупальца, чтобы мне тут же не прилетело от второго. Точно не наверх, это глупо, я только открою себя для атаки. Попробовать сделать подкат, сведя брови к переносице, я улыбнулась. Пусть Катара думает, что у меня есть план, это заставит ее немного понервничать. Наклонившись вперед, я побежала, за пару метров развив большую скорость. Катара подняла одно щупальце вверх, готовясь ударить сверху, и только я обрадовалась шансу, как налетела на камень и кувырком полетела на землю, по инерции покатившись дальше и сбив опешившую от такого поворота событий девчонку. Обе мы вылетели с площадки прямиком в речку. Она была неглубокая, так что утонуть в ней не грозило. «Ты в порядке?» Первая очнулась я и встала, освобождая погребенную подо мной Катару. «Должна признать, прием действенный», поглаживая ушибленную голову, ответила маг воды, специфический, конечно, но действенный. Такой комментарий вызвал у меня улыбку. Я дала Катаре руку и помогла ей встать. В благодарность девочка вытянула из моей одежды остатки воды. «Было круто, на пути в лагерь», сказала я, довольно щурясь на солнце. Приятная усталость разлилась по всему телу, надо почаще устраивать спарринги. «Согласна, а ты и правда многое умеешь», улыбнулась Катара. «Ты сомневалась?» «Нет», смутилась девочка. «Просто ты до этого никогда особо не сражалась». «Я в какой-то мере пацифист, ничуть не обиделась я мага, не люблю воины и все, что с ними связано». «А тогда, в оазисе духов, ты не очень-то». Катара осеклась, увидев мой настороженный немигающий взгляд, прикованный к ней. «Извини, все в порядке», отмахнулась я, закидывая руки за голову. «Давай лучше приготовим что-нибудь поесть». Катара кивнула, согласившись. Пока я чистила и нарезала овощи, она развела костер, очистила и набрала воды в небольшой котелок и поставила его на огонь. Вкусно пахнущий супец был готов уже через час. К этому времени вернулись ребята, таща на руках три увесистых корзинки с фруктами, хлебом и всякими вкусностями. «Вы что?» – я хмуро осмотрела продукты, вспоминая, что одной серебряной монеты на них никак бы не хватило, ограбили магазин. «Нет же!» – оскорбленно отозвался Сакка. Тоф выиграла деньги на еду у одного мошенника. «Да, одного из тех, кто обманывает людей с помощью чашек и камней», – довольно поведал Анг, кидая мне в руки сочное красное яблоко. Она использовала магию земли, чтобы провести его», — закончил рассказ Садко. «А, ну тогда ладно», — пожала плечами я, откусывая плод. «Неладно», — сердито отозвалась Катара, — «то взжульничала. Это может плохо закончиться. Эй, обманывать обманщика не жульничество», — тут же среагировала маг Земли. «Я просто хочу сказать, что вам не стоит больше так делать». «Почему?» «Потому что ты ненавидишь все, что весело». «Вовсе нет», — в попытке доказать обратное, — Катара накинула на голову мирно спящего мама, «видишь, весело». Зверек не выдержал такого нахального к себе отношения, поэтому спрыгнул с головы девчонки, напоследок пропищав что-то явно нехорошее на своем мамском языке. Мы смотрели вслед зверьку как зомбированные, дабы хоть немного скрыть неловкость поступка Катары. «Катара, даю тебе честное слово аватара, что мы больше так делать не будем», поклялся Аанг своей стрелой, что выглядело как минимум внушительно. Тему закрыли и не возвращались к ней до завтрашнего дня, когда трое, нарушив слово, снова притащили кучу денег. Мне на такой расклад вообще было фиолетово, ведь ребята были достаточно сильными, чтобы в любой опасный момент смочь постоять за себя. К тому же деньги никогда не были лишними, а Тов, хоть и была твердолобой, жадностью никогда не отличалась, поэтому щедро поделилась Лави и со мной. Внушительную горсть золотых я сразу спрятала в закрома, остальную же часть было решено потратить в ближайшее время. Радость омрачалась только натянутыми как струна отношениями между девчонками. Я чувствовала весь негатив, который искрился над ними, стоило только одной из них оказаться около другой ближе, чем на 2 метра. А главное, что с этим делать, я не знала. Пыталась просить Садку, но тот лишь отмахивался, говоря, что это девчачьи штучки, и они скоро пройдут. Аанг также придерживался этого мнения, стараясь не оказываться между враждующими. Мне не нравился разлад в команде, это беспокоило и нервировало. Как будто ломалась невидимая защита, окутывавшая наш лагерь. Разговоры тет-а-тет не действовали ни с Катарой, ни с Тов. Обе притворно делали вид, что друг друга не существует, а посему не существует и конфликта. Я честно пыталась, но в первый раз не смогла помочь, и плюнула. Раз уж эти две упрямицы не собираются мириться, так тому и быть. Время шло, ребята в своих начинаниях не останавливались, и даже не собирались. Чтобы хоть как-то спрятаться от негатива, больше всего времени я проводила на площадке, проводя тренировки, иногда занималась йогой. Но даже находясь далеко от лагеря, я могла различить ругань. Сначала я просто ее игнорировала, но по ходу дела она становилась все громче и громче. Это явно не просто стычка. Подхватив с земли тунику и сапоги, в одиночку я предпочитала тренироваться без сапог и в бинтовом лифчике, я побежала в лагерь. По мере приближения страсти накалялись. Издалека я увидела две фигуры, агрессивно стоящие друг напротив друга. «Что на этот раз?» – шепотом спросила у Аанга я. Они с Садкой смирно сидели на камнях и боялись даже пошевелиться. Катара рылась в вещах Тов и нашла там плакаты ее розыски. Ответил мне аватар, вжимая голову в плечи. «Плохо дело». Тов, конечно, облажалась, если заигралась настолько, что ее даже в розыск объявили, но рыться в чужих вещах эти две барышни друг друга стоят. Вконец разругавшись, они разошлись по разным углам лагеря. «Надо что-то с этим делать», смотря на обиженных, произнес Садко. «Да ладно», иронично вскинула я руки. «Что?» — искренне недоумевал Аанг. Я сжала зубы, чтобы сдержать поток матов, вертящихся на языке. Вместо этого я взяла обоих за головы и стукнула друг об друга. «Придурки!» — все же вырвалось у меня напоследок. «Это надо же! Какое неслыханное невежество!» Я все 2 дня толковала им, что нужно что-то предпринять, но в ответ слышала только отмазки. «Ну, точно 2 придурка. Пусть теперь решают проблему сами, а я умываю руки. Тем более, мне до ужина еще есть, чем заняться». План вторжения во время черного солнца казался просто идеальным, но даже для него я была не подготовлена. Физический урон, который я без сомнения получу во время сражения, будет не столько из-за моей слабости, сколько из-за отсутствия какой-либо защиты в принципе. У меня не было доспеха, не было даже жалких щитков, что мне, как рукопашнику, может сыграть злую шутку. Благодаря деньгам я теперь могла приобрести все, что мне было бы необходимо. Устроившись рядом с Аппой, я облокотилась на него и достала из сидельных сумок пергамент и карандаш. Итак, первым в списке значилась вместительная сумка. Она была нужна, чтобы таскать ремни, когда я не ношу их на себе, сменную одежду и всякое по мелочи. Далее шли щитки на ноги и обязательно на руки, так как они из-за коротких рукавов оставались голыми. Да и блокировать удар, когда у тебя защита, тебе плюс, врагу, минус. Далее, что-нибудь на голову. Не шлем точно, ибо он только мешает видеть и слышать, но может какой-нибудь железный ободок, чтобы защищал затылок и лоб при падении. И, в довершение всего, легкий доспех на грудь. Желательно, с продолжением в виде защиты на уязвимое левое плечо. Не хотелось бы повторять ошибки. Выведя последний штрих рядом со списком, я удовлетворительно хмыкнула. Осталось только показать этот рисунок продавцу, и он подберет что-нибудь подходящее. Завтра же этим и займусь. Когда я закончила с последними приготовлениями, в лагере было пусто. Ни одного из ребят не было видно поблизости, хотя уже вовсю расцветал вечер. Подумав, я решила начать готовить ужин, благо, продуктов было завались, а вкусная еда, как известно, поднимает настроение. С этими мыслями я пожарила кусок мяса, напоминающего по вкусу свинину, в которое предварительно завернула нарезанные яблоки. Для Анга я состряпала омлет, начиненный травами. Не останавливаясь на достигнутом, сделала для обоих блюд соус, а потом, вспоминая все наставления Айра, заварила вкусный чай. Вымотала готовка даже больше, чем тренировка. Но я была довольна собой и могла гордиться своими заслугами. Удивленно голодные взгляды остальных членов команды навсегда впечатались в мою память, как и едкие комментарии Сокки. «Ты что, умеешь готовить?» Я было чуть не задохнулась от возмущения, но спокойно стоящие друг с другом Тоф и Катара быстро охладили мой пыл. «Я такая голодная, как ни в чем не бывало», Тоф первая подошла к мясу, ожидая раздачи. «Умираю с голоду». За ней встала Катара и по-дружески обняла земляного мага, не комментируя происходящее, а просто обрадовавшись, что все закончилось хорошо. Я наложила всем причитающееся им блюдо. Ужин прошел легко и весело, на самом деле, даже слишком весело. Все шутили и смеялись, пока Катара не предложила Тоф авантюру. Сначала мне показалось, что мне показалось, но нет, Анка и Сокка так же, как и я, в немом вопросе уставились на девчонок. Тоф, идя на поводу у своей легкомысленной натуры, согласилась. Маг воды заговорщически предложила обсудить детали дела наедине, чем неслабо так заинтересовало нас. Но, в общем-то, я могла закрыть на такую секретность глаза, ведь они были вместе, а это главное. На этом я пожелала ребятам спокойной ночи и отправилась спать. Встала утром я раньше всех, что уже было ненормальным и не предвещало ничего хорошего. Но из-за отличного настроения я не придала этому факту никакого значения. Собралась, перекусила вчерашними остатками еды, залила все это дело остывшим чаем и пошла в город, накинув капюшон. Идя по высокой траве, я рукой собирала с нее росу, а потом стряхивала эти капли на землю, представляя себя магом воды. Это занятие скрасило долгий путь, пока я не вышла на каменную дорогу, ведущую вниз между горами. Город огненного фонтана был промышленный, в основном, благодаря шахтам, где добывался уголь. Строением он чем-то напоминал Колизей, с этими ярусными разделениями. Издалека можно было заметить черный дым, столпом валящий из труб многочисленных заводов, настроенных тут и там. Воздух тут был тяжелее, чем за городской чертой, но факт остается фактом, город был богатый, а значит, найти в нем можно было много всего интересного. Проходя мимо почтового отделения, я снова узрела на прилегающей стене свое лицо, сдержанно улыбающееся прохожим. Рядом с ним висел разыскной лист Тоф. Надо признаться, спасибо Зука, он хотя бы постарался. Обернувшись, я, не заметив поблизости людей, сорвала плакат и скомкала его. Натянув капюшон сильнее, быстро пошла дальше, вспоминая, где в последний раз видела магазины. Кажется, что-то такое мы с Соккой нашли в первый наш день тут. Он тогда еще пожаловался, что денег на такую роскошь нет, а значит и нос совать туда смысла тоже нет. Ну, а раз сам Сокка так высоко оценил, значит, туда стоит наведаться. А пока схожу-ка я вон в ту лавку, где довольно соблазнительно в ряд висят несколько мешковатых рюкзаков. При ближнем рассмотрении они оказались не такими симпатичными, но хорошо сшитыми и с плотной тканью. Продавец заверил, что такая модель хороша для походов, почти не изнашивается, а еще может долго оставаться сухой внутри во время дождя. Я не собиралась ходить в ней на царские приемы, так что на внешний вид наплевала и купила. Выход с рынка вел прямиком на главную площадь города, где стояла статуя самого Азея. Отец года был огромен, наверное, метров 10 в высоту, а из его рта и рук вырывалось пламя, наводя страх и ужас на всех, кто решит пойти против королевской семьи. Полуголая статуя лорда не произвела на меня должного впечатления ни в первый, ни во второй раз, только отвращение. Дальше по пути мне встретился типографский магазин, в который я с удовольствием зашла. Как хорошо, что он попался мне на глаза, ведь своя карта в чужой стране еще никому не вредила. Я купила план столицы страны огня, города Кальдера, где и располагался дворец лорда. Там же, я попросила побольше рассказать о его достопримечательностях, и старик, владелец лавки, с удовольствием рассказал и отметил мне портовый город у подножия столицы, Королевскую площадь и, самое главное, тюремную башню, где находился Айра. Информация была довольно поверхностна, но я впитывала ее как губка, стараясь запоминать нужные детали. После, поблагодарив продавца за уделенное время, отправилась дальше. Улицы стали заполнять люди, раннее утро сменилось полуднем. Я довольно много времени провела, бродив по улочкам города, ища тот самый оружейный магазин, а потом еще зашла в таверну, дабы выпить чаю и немного передохнуть. Становилось жарковато в капюшоне, а снующая тут и там стража не давала и шанса выдохнуть спокойно. Ближе к часу удача мне, наконец, улыбнулась. Я резво забежала по ступенькам в открытую лавку, где меня уже встречал кузнец. Коренастый крепкий мужик в фартуке терпеливо ждал, пока я достаю из сумки скетч с изображением нужной амуниции. «Деньги-то у тебя есть?» Посмотрев на рисунок, спросил он. Я молча достала мешочек золотых, передав его кузнецу. «Мне нужно качество», предупредила его я, заходя внутрь. За ним ко мне и приходит. У кузнеца я провела еще около часа, и то только потому, что мне не подошел ни один доспех, поэтому пришлось подгонять один из стандартных под размеры грудной клетки. Честно, я бы и так взяла стандартный, но господин Хасу был недоволен, что чувствую даже малейшее стеснение в движении. В итоге я была ему благодарна за дотошность и любовь к своему делу, ведь готовый вариант сел на меня как вторая кожа. Даже металлические щитки мужчина подобрал как надо. На руки они были от запястья до сгиба локтя, а мягкая подкладка не раздражала кожу и не скользила, шнурки были крепкие и эластичные. На ногах та же история. Короче, я не расстроилась ни на толику из-за потраченных денег. Однако, время уже было послеобеденное, пора было поспешить домой. Рюкзак за спиной заметно потяжелел, но то, что я смогла запихнуть туда все покупки, полностью оправдывало этот временный минус. Активно перебирая ногами, я спустилась по широкой лестнице к площади. Она оказалась совершенно пустой, только полуголый Азей составлял мне компанию, пока я быстрым шагом перекала каменный настил. Осознание посетило мне где-то на середине дороги, где это видано, чтобы дворцовая площадь такого большого города пустовала посреди дня. Остановившись, я скинула капюшон и осмотрелась. Тишина выводила из себя сильнее, чем заполненная гулами улица. Не найдя никого и ничего подозрительного, кроме, собственно, отсутствия людей, я прибавила шаг. Не знаю, что тут происходит, но лучше бы мне оказаться подальше, когда это начнется. Взрыв прогремел неожиданно, вызывая кроме чувства собственной беспомощности еще и сильную боль в спине. Горячая волна, отбросившая меня назад к ногам лорда, со всей силы припечатала меня к постаменту. От поломанного напополам спинного скелета меня спасла сумка, но не от разодранных в кровь кистей рук. Пока зрение приходило в норму, а пыль не успела осесть, из ее недр до тошноты пафосно вышел наш недоброжелательный знакомый а-ля робокоп-терминатор недоделанный. На злобном лице не читалось ничего, кроме желания руками раздавить мой череп, а тело выбросить в ближайшую помойку. Взрыватель бесцеремонно сократил между нами дистанцию и поднял меня за грудки. Собрав все силы в кулак, я схватила его за руки и со всей дури зарядила ему коленом в ребра. Урод даже не поморщился, а татуировка третьего глаза у него на лбу будто гипнотизировала, вызывая первобытный страх быть разорванной в клочья от одного мгновения. «Что тебе надо?» – забрыкалась я, когда бугай без особых проблем закинул меня себе на плечо и куда-то понес. Я колотила его и руками, и ногами, но это не вызывало у взрывателя ничего, кроме раздражения. «Отпусти ее!» – услышала я голос Анга позади себя и попыталась к нему повернуться, но безрезультатно. «Анг!» – обрадованно крикнула я. «Можешь побыстрее?» «Пожалуйста!» Шипы на его железной руке впиваются мне прямо в... Прогремел очередной взрыв, оставляя на площади еще одну дыру. Я дрыгалась, щипалась, кусалась, чтобы хоть как-то отвлечь верзилу от верткой фигурки Анга, но без толку. Пока аватар развлекал его, я увидела Сакку, прятавшегося за бочками на одной из улиц. Парень активно привлекал мое внимание, а когда я посмотрела на него, он лихорадочно тыкал пальцем себе в лоб. На мой непонимающий взгляд он сделал фейспалм. До меня дошло. Подождав, пока прогремит взрыв, я с размаху хлестанула по лбу обидчика кулаком. Получилось кривовато и не так сильно, как хотелось, но прилетело ему все равно знатно. Я ожидала, что он просто перестанет взрывать хотя бы на пару секунд больше, чтобы Анг смог совершить хотя бы один удар, но взрыватель пошатнулся, будто потерял равновесие, а его железная рука, прижимающая меня к плечу, ослабла. Пользуясь замешательством, я высвободилась и побежала так быстро, как только могла. Сзади послышались взрывы, но они не были направлены на меня. «Где Тоф и Катара?» Поравнявшись с мальчиками, спросила я, пока мы бежали в переулок. «То же самое мы хотели спросить у тебя», — обреченно взвыл Энг. «Что, неужели их авантюра еще не закончилась? Надеюсь, что так, в противном случае огненный человек мог поймать и их тоже». «Дерьмо», — выругалась я. Взрыватель уже пришел в себя и бушевал, посылая нам вслед взрывы. Из-за строения улиц нам и оставалось только улепетывать от него вперед как можно быстрее, опасаясь подпалить задницы на взрывной волне. «Разделимся», — предложил Энг, запрыгивая на крышу, он растеряется. «Да нет же», — крикнула ему в спину я, но было уже поздно, он ведь за тобой охотится, балда. «Сакка, назад». Парень, уже уставший от бега, резко развернулся, и мы снова побежали на площадь. Там огненный человек уже зажал в угол аватара, но ему на помощь пришли Тоф и Катара, заморозившая многострадальную головушку взрывателя. Так отдышавшись, я пересчитала всех членов команды, все в сборе, можно валить, лучше и не скажешь, согласились остальные. Гуськом мы покинули площадь, только Тоф, прикрывая тыл, запустила в преследователя глыбу, чтобы отвлечь его от нашей колонны бегущих комсомольцев. По возвращении мы оперативно свернули лагерь, не оставив после себя и следа, покинули пригород огненного фатана. Глава 34, или магия крови. Я обожала наши ночные посиделки у костра. Когда ужин уже съеден, а сна не было ни в одном глазу, мы кучковались у огня, дабы развеять скуку парочкой невероятных, но правдивых рассказов о жизни простого человека. Была в этом какая-то еле уловимая романтика, а еще уют, ведь ты понимаешь, что находишься в окружении людей, не безразличных к тебе и твоему прошлому. Мне было действительно интересно узнать, где и как раньше жила Тоф, какие веселые игры придумывали Анг и его друзья-монахи, до того, как случился его побег, чем жили после смерти матери Катары и Сакка, и как они нашли поддержку друг в друге после ухода Хакоды на войну. Я разделяла с ребятами каждую эмоцию и делилась своими историями, сотворившими из меня ту, что сейчас лежит на спальнике возле костра, подперев щеку рукой, и сонно слушает очередную страшилку за авторством Сокки. «Ты официально убил всю атмосферу», — честно призналась Тоф, как только он закончил рассказ предсказуемым резким выпадом. Парень действительно постарался, чтобы его жуткая история, рассказанная в жутком лесу, не возымела нужного эффекта. «О, ну извини, я тут вообще-то хоть что-то делаю», — надулся юноша, убирая меч в ножны и плюхаясь на витиеватые корни деревьев. «По-моему, получилось неплохо», — похвалила хомячка Саккуя, «только героя надо было заменить на маленькую девочку, а рукокрылое существо на что-то более человекоподобное, и вначале обязательно добавить, основано на реальных событиях, что-то вроде легенды», — спросила Катара. «Точно, такие истории всегда кажутся страшнее из-за своей правдоподобной приземленности», — кивнула я. «Я знаю одну страшную легенду, которая произошла на самом деле», неуютно поежилась маг воды. «Вот, молодец, ее испуганный вид вкупе с реальными событиями уже создает нужный настрой, это случилось с нашей мамой». Улыбка сползла с моего лица. «Не думаю, что девочка стала бы шутить или использовать образ своей мертвой матери в таких целях». Сглотнув, я села на спальнике, притянув ноги поближе и обняв их руками. Вмиг стало не по себе. Ошкребающие по стволам когтистые лапы ветвей и вовсе вызвали мурашки. Как-то, когда мама была маленькой, снежной лавиной накрыла всю деревню. Месяц спустя, мама поняла, что за все это время ни разу не видела свою подругу Нини. С боков я почувствовала, как сидящие рядом с Аккаянг беззащитно прижались ко мне. «Я все понимаю, ребята, мне самой страшно до усрачки. Но ради них я не теряла самообладание и не менялась в лице, чтобы создать иллюзию спокойствия». Тем временем, Катара продолжала. Поэтому мама и ее друзья решили навестить семью Нини, но когда они пришли, дома никого не оказалось, только огонь потрескивал в камине. Мама осталась в доме, когда остальные ушли на поиски, и в то мгновение услышала голос. «Здесь так холодно, я не могу согреться». Я сглотнула, почувствовав мурашки, бегущие по всему телу. Мама обернулась и увидела Нини. Она стояла возле огня и была синей, будто замерзшей. Мама выбежала за помощью, но когда вернулась, никого уже не было. По закону подлости, где-то в лесу хрустнула ветка, вызывая у нас тем самым леденящий ужас. Плюнув на самообладание, я притянула к себе парней, защищая себя с двух сторон от опасности. «Так значит, это был призрак», — выдохнула я. Мне стало не по себе еще больше. Никто не знает. Дом ныне и стоит пустой, но говорят, что иногда из трубы там валит дым, как будто маленькая Нини все еще пытается согреться. «Так все, хватит», — не выдержал Садка, когда эхом до нас донеслось уханье Кашкасовы. «Ну ты и капец, Катара», — осуждающе почесала затылок я сегодня точно не усну теперь. «А мне понравилось», — вставила свое слово Тов, прежде чем Катара возмущенно открыла рот. Но ее довольство историей быстро куда-то испарилось, и девочка вдруг вскочила на месте. «Вы это слышали? Это не смешно уже», — неуютно поежилась я, думая посерьезу пойти спать в пещеру Каппе. «Нет, я серьезно», — стояла на своем маг-земле, встревоженно смотря куда-то вглубь леса, «а сейчас уже прекратили. Так, короче», — психанула я, выворачиваясь из крепкого захвата напуганных мальчишек. «Хватит с нас сегодня историй. Еще не хватало ловить инфаркт всю ночь от любого звука. Тишина мне в ответ, казалось, была громче любого крика». Кивнув самой себе, я обернулась, чтобы стряхнуть перед сном спальный мешок и чуть не посидела. Между деревьями, в темноте, стояла фигура. Возможно, это был глюк из-за страха, тем более Тов предупредила бы об опасности, поэтому я протерла глаза. «Ух ты ж, мать моя капуста!» Резко отпрянула я от появившейся рядом старушки. «Спасибо, Ангу!» Удержал меня от падения жопой в костер. «Здравствуйте, детишки», — мило улыбнулась бабуся. Я перевела взгляд на прячущихся за моей спиной Анга, Садку и Катару. Тов же просто стояла рядом, я не хотела вас пугать. «Меня зовут Хама. Детишкам вроде вас не следует в одиночку бродить по лесам и пещерам. У меня тут дом неподалеку. Надеюсь, вас заинтересуют теплые постели и горячий чай». Вышла из оцепенения я и, осмотрев согласных друзей, продолжила, было бы неплохо. Собрав вещи, мы складировали их в сидельные сумки Аппы, что мирно посапывал в пещере. Взяв с собой только самое необходимое, мы закопали костер и пошли вслед за Хамой, что терпеливо ждала нас недалеко от пещеры. Сказать честно, эта бабуля вызывала неприятные ощущения опасности, но это скорее всего из-за того, что встретились мы с ней при специфических обстоятельствах. «Госпожа Хама, спасибо вам за доброту», — поравнялась я со старушкой, — «нам не часто выпадает шанс провести ночь не на земле». «Я понимаю», — кивнула старушка, — «рада вам помочь, детишки». Меня порядком коробило ее снисходительно слащавые детишки, но спать на мягком матраце хотелось сильнее, поэтому я просто проглотила недовольство и отступила, вернувшись к то и дело переглядывающимся друзьям. Конечно, нельзя было исключать простую человеческую помощь от этой милой женщины, но не мне одной казалось странным, что она сама предложила нам переночевать буквально третьим предложением. Но обсудить это мы не могли, так как шли слишком близко к ней, вот и оставалось только недоуменно смотреть в стороны, разглядывая ночную деревню. Хама, как оказалось, жила не в обычном доме, а являлась хозяйкой небольшой уютной двухэтажной гостиницы. Это порядком обрадовало, ведь поначалу я думала, что нам придется ютиться в лучшем случае по два человека на кровать. И это же объясняло, почему она так великодушно разрешила у нее остаться. Кажется, она действительно обычная, ничем не примечательная бабуся. Прежде чем разойтись по комнатам, выделенным каждому отдельно на первом этаже, мы собрались на небольшой кухоньке, где Хама заварила нам чай. Катара еще раз поблагодарила ее за неравнодушие, на что хозяйка все с той же милой улыбочкой лишь кивала. На прощание перед сном Хама еще раз предупредила нас о том, что лес очень даже небезопасное место, особенно в полнолуние, особенно этот лес, где частенько пропадают люди. Я, конечно, была тронута такой заботой, но из-за нагнетания обстановки еще час не могла уснуть, волнуясь за Пу, который так и остался в пещере. Делу не помогали ни ветер, бушующий за стенами деревянного дома, не скрипучие полы в коридоре, а также окно, находившееся с правой стороны. Просто лежать вскоре надоело, и я решила использовать потраченное время на что-то полезное. Встав, вытащила из-под кровати рюкзак и закинула его на небольшой стол возле окна. Луна светила ярко, но ей в помощь я все же зажгла небольшую свечку. Они освещали всю карту, достанную из сумки и прижатую с двух сторон дощечками. С минуту я сверила бумагу немигающим взглядом, оглядывая ее снова и снова. Мне уже давно пора было сесть за продумывание стратегии своего плана, но то руки не доходили, то времени не было. Теперь можно начать. Плохо было то, что детализация карты оставляла желать лучшего. Все крупные объекты были показаны приближенно, а мелкие и вовсе не были прорисованы. Это могло принести немало бед в критической ситуации, ведь от дворца до тюремных башен мне придется добираться своим ходом. Да, то, что в этот момент враг лишится магии, это плюс, но они не лишатся способности просто драться или логически мыслить. Чтобы не портить единственную карту, я накидала маршрут на листочке, помечая для себя важные моменты. Чтобы пройти к тюремным башням, мне придется идти напролом через дворец, ведь обход займет еще больше времени. Аанг своим появлением ввергнет в хаос жителей кальдеры, поэтому на одну девушку им будет плевать. Главное не нарваться на Зука или, упаси боже, Азулу. Дальше, хуже. Наверняка, на время черного солнца в башне сошлют бойцов, способных сделать хоть что-то без магии. Я, конечно, тоже не ноль без палочки, но они тупо задавят количеством. Откинувшись назад, я потерла слепящиеся глаза. Квадрат лунного света уже успел переместиться на стену позади меня. Сколько я уже так сижу? Кажется, не больше часа. Или нет? Свернув наработки, я сложила их назад в сумку и вернулась на кровать, предварительно задув свечу. Проснулась только к обеду, когда солнце уже вовсю светило мне взад, а птички пели трели за окном, и, казалось, еще больше уставшая, чем когда ложилась. Снов не помнила, но одеяло благополучно было скинуто вниз, а подушка и вовсе лежала далеко рядом с дверью. Зевнув, я оделась, застелила постель, вышла из комнаты и направилась прямиком на кухню, минуя ванну. Привести себя в порядок можно и попозже, сейчас мне слишком лень. Ребят в выделенных им апартаментах не оказалось. Вспомнив, что до полного пробуждения я слышала их голоса, которые не звали на помощь и были, в принципе, бодренькими и дружелюбными, и чьи-то шаги в комнате, предположила, что они ушли на рынок вместе с Хамой, как и договаривались с вечера, не став меня будить. Пожалели, короче, окаянную, за что я им благодарна. Поставив чайничек на плиту, я села на стул и облокотилась на спинку, закинув ногу за ногу. Тишина, прерываемая лишь побулькиванием воды в еще теплом чайнике, значит, ребята ушли совсем недавно, умиротворяла. Давно я не просыпалась вот так, самостоятельно, чтобы без чьей-то указки или неожиданной опасности. Налив горячий чай в глиняный стакан, я начала крутить его в руке, вызывая водоворот на дне, чтобы остыло быстрее. Вялый поток мыслей прервал стук двери, а затем голоса в коридоре. Спустя секунду на кухню зашла команда, держащая каждый по сумке или корзинке с продуктами. «Доброе утро!» — поприветствовала я друзей. «Обед уже!» — махнул Садко, не отвлекаясь от изложения мысли, возникшей еще на подступе к дому, и все же я не понимаю, что она имела в виду. Что уже случилось? Только что на рынке Хама произнесла очень странную фразу. Юноша скинул продукты на пол и присел ко мне за стол. Загадочный городок для загадочных детей. Что? Прямо так и сказала. Выгнула бровь я. Садко преувеличивает, закатила глаза Катара, подсаживаясь с другой стороны. Думаю, она просто намекнула, что странно увидеть детей вроде нас в темном лесу. Думаю, она права, согласилась с магом воды я. Я понимаю, что нам всем хочется видеть опасность там, где ее нет, дабы обезопасить себя. Это нормально, пока не заходит слишком далеко. Видишь, Садко, сложила руки на груди маг воды, не доставая ее. Кстати, как ты себя чувствуешь? Обеспокоенный голос девочки заставил меня отвлечься от разглядывания чинок, танцующих на дне стакана. Подняв глаза, я недоуменно уставилась на друзей, вмиг принявших неестественно естественный вид. Все нормально, неуверенно протянула я, было, по крайней мере. «Сегодня ночью тебе не спалось?» «Да нет», — отрицала я, — «спалось. Просто, наверное, кошмар. Не стоит внимания». «Ладно», — согласилась она, — «но если...» «Если что, Вдруг раздраженно перебила ее я. «Просто забей, я же сказала». Девочка поджала губы и встала. За ней поднялся Сатка. «Вы как хотите, а я узнаю, что эта бабка скрывает», — отрезал юноша, смотря прямо на меня, и вышел из кухни. «Сатка, стой!» Катара поспешила остановить брата. «Подождите, я тоже пойду». И Аанг поддался любопытству. «Кто-то же должен присмотреть за ними». Сама себя убедила Тоф и скрылась в коридоре. Я была зла, но не на Катару. Я была зла на свою слабость, которую не могла контролировать. И, казалось бы, что такого? Приснился кошмар, бывает, но видать там не ограничилось обычным ворчанием или даже криком. Еще и этого не хватало. А, главное, причина-то неизвестна. Как бороться с тем, не знаю с чем. Что ж, буду надеяться, что этот всплеск вызван обычной сменой обстановки, а также страшилками накануне. Вздохнув, я одним махом допила чай и пошла в ванную. Ополаскивая лицо прохладной водой, второй раз за день услышала, как хлопает входная дверь. «Здрасте!» — поприветствовала я хаму. «Приветик!» — улыбнулась старушка. «Вы разобрали продукты?» «Да, все на кухне». Я вытерла лицо полотенцем и выпрямилась, ловя на себе изучающий взгляд старушки. Слишком пронзительный. Я было хотела ответить на него в вежливой манере, но тут услышала топот на втором этаже. На этаже, куда вход нам был заказан. «Ай-яй-яй!» — запричитала бабуся, качая головой. «Извините их, пожалуйста». Учтиво поклонилась я, коря друзей за их невежество. «Да ничего», — неожиданно выдала хама. «Мне даже самой интересно, что же они там найдут». Когда старушка прошла мимо меня, я лишь пожала плечами, направившись за ней. Мы поднялись по деревянной лестнице на второй этаж, а затем на темный чердак. Там, в проеме взломанной двери, посреди пустой комнаты, стояли четверо ребят и что-то шумно обсуждали, позабыв о безопасности. Я скосила взгляд на хаму, но та будто бы выжидала удобного момента, чтобы схватить друзей с поличным. И когда шепотки прекратились, а команда в искушении замерла, в абсолютной тишине прозвучал скрипучий голос старушки. «Я скажу вам, что там». Вмиг друзья замерли. Поняв, что их поймали с поличным, они развернулись. Увидев, что я стою позади хамы, Сатка состроил недовольную мину. Я пожала плечами, мол, а чей я могла сделать-то? Будто специально оттягивая время, хама вытащила из небольшой шкатулки голубой гребень. Так мы узнали, что старушка на самом деле является уроженкой южного племени Воды, откуда родом Катара и Сатка. Дав нам время до вечера, хама оставила нас в попечении самим себе. Из-за того, что личность Аанга ей теперь была известна, мы за это время сходили за Аппой, подготовили ему место в теплом сарае, потом Катара изъявила желание помочь старушке и ушла. Аанг и Тоф ушли на рынок, Сатка хотел пойти с ними, но я остановила его. «Мне нужно обсудить с тобой кое-что очень серьезное. Если ты о периодически пропадающей из твоей сумки еды, то это не я». Тут же стушевался юноша. «Да знаю я, что ты у меня иногда мясо вяленое тыришь, тоже мне». Открыл Америку, закатила глаза я. «Мне бы хотелось поговорить о твоем плане вторжения, точнее, о его коррективах». Сатка посерьезнел и кивнул. «В своей комнате я разложила рядом карту, лист с заметками и маршрутом. До самого ужина мы спорили с ним о правильности моих действий, о том, что я подвергаюсь риску и далее по списку. Я пыталась адекватно аргументировать свою позицию, но потом терпение иссякло, и мы вовсе перешли на высокие тона. Я никогда не ругалась с Сакой так серьезно. Юноша с таким рвением отстаивал свою позицию, что в какой-то момент мне показалось, что я на самом деле придумала какую-то херню, а не план. Но потом вспомнила, что человек, ради которого я так старалась, никогда не отступил бы, будь он на моем месте. После бурного обсуждения мы сидели на разных сторонах кровати, облокотившись спиной друг к другу, и молчали. Хоть у меня получилось убедить Сатку, он все равно не был в восторге от всего этого, да и я теперь тоже. Но кто сказал, что принимать такие сложные решения легко? Иногда нужно стиснуть зубы и просто сделать все, на что ты способен. И для меня этот момент настал. «Надеюсь, ты все же знаешь, что делаешь». Наконец, спустя 15 минут, Сатка подал немного осевший голос. «Я тоже», — поджала губы я. «Мир, мир». Юноша схватил мой протянутый мизинец своим и легко потряс. «Идем, там, наверное, уже ужин готов». Благо, моя комната находилась на другом конце дома, с самого краю, так что криков на кухне не было слышно, а Аанг и Тоф еще не вернулись из деревни. В общем, наше маленькое представление обошлось без зрителей. Ну и хорошо, в итоге-то все равно все решилось мирно. Через полчаса все присутствующие собрались за столом, дабы отведать яство племени воды. В процессе поедания, что как-то не способствовало аппетиту, Хамара сказала, как 60 лет назад на юг напали воины огня, как они разгромили деревню и увели в плен всех тамошних магов воды, не исключая и саму старушку. История страшная, не спорю, пробила до души. Но ведь ненависть, которой пропиталась Хама за дни своего заточения, разлилась не только на обидчиков. И хоть прямым текстом она это не озвучила, было видно, что она разлилась на весь народ, который, в принципе, в большинстве своем, состоит из обычных граждан. Кто-то из них может быть не согласен с нынешним положением вещей, кто-то, наоборот, всеми руками за. Плохие люди есть не только в нации огня, не стоит грести всех под одну гребенку. Чувствуя все несправедливости и обиду за людей, тех же Донга и Айра, я высказала свое скромное мнение в самой мягкой из доступных мне форм. К удивлению, Хама не вспылила. Она даже не оспорила мое мнение, только смерила долгим взглядом своих холодных кристальных глаз, ответив лишь простое «Ваат как». Я выдержала ее тяжелый взор, но мне все равно стало не по себе. Ладно, признаю, я заслужила этот корящий взгляд. К счастью, тему перевели быстро. Хама согласилась поучить Катару культуре и приемам ее родины. На этой позитивной ноте мы распрощались. Я пожелала ребятам спокойной ночи и свалила в комнату. Я честно предложила свою кандидатуру в помощь помыть посуду, но мне отказали. Я понимала, что своей выходкой испортила отношения с человеком, что так добро с нами обошелся. И это противоречило моим же мыслям о том, что хороших людей надо любить, а не обижать. Получается, я обидела Хаму, но сделала это не со зла. Я не хотела грубить. Просто так вышло. Гадкая ситуация. Следующий день прошел практически незаметно. Я проспала утро, прогуляла обед, а вечером немного позависала с Тофиангом. Мы дурачились, доставали сокку, потом аватар достал из сидельных сумок расческу, и мы пытались вычесать из густой шерсти аппарипей. Было весело, пока Хамы не было рядом. Должна сказать, что теперь при ее присутствии обстановка нагнеталась. Казалось, это заметила только я, и хоть я попросила у нее прощения за свое поведение, ситуация нисколько не улучшилась. Благо, нам оставалось переночевать у нее всего одну ночь. После очередного ужина я шла к себе в комнату, когда к удивлению заметила, что за мной резвыми перескакиваниями с подоконников и полок проследовал Мама. Лемур редко когда контактировал со мной, только если остальные члены команды были очень заняты, и я не винила его в этом. Но иногда Мама прилетал ко мне перед сном, ведь я обычно ложилась раньше всех, и мы вместе засыпали. Утром, правда, я никогда его возле себя не заставала. Опять же, не могу его в этом винить. Быть придавленной почти 70-килограммовой тушкой грустно.